Мы полагали, что здесь какие-то будут изменения, которые позволят нашим детям как-то получить, ну, какие-то совершенно другие виды присуда. И мы ожидали, что будут какие-то новые веяния, которые, в общем-то, позволят нам увидеть своих детей и их обнять. К сожалению, этого не произошло. То, что я видела на заседании, это невнятная речь судьи, которая, в общем-то, была никому не слышна, читалась только для себя. И в конце, более-менее, когда был приговор, уже что-то было слегка слышно. Но, как сказали, что судья потеряла голос. То есть у нее сначала были проблемы с давлением, сейчас у нее с голосом. А мы должны все это выслушивать и переживать вот так, как это все есть. То, что случилось с моим сыном, такой ему приговор, ему 3 года дали, и сказали, что нет абсолютно никаких противопоказаний, это просто говорит о том, что они скрывают то, что с ним они сделали, когда они его взяли из дому, застудили и вызвали его повторную острую ревматоидную атаку. Ожидать от того, что будет дальше, я уже сказала, что это рулетка. Этот приговор приведет к тому, что 50/50 может быть снова обострение заболеваний, и в конце концов вы знаете, что то, что ему поставили эндокардит, то смертность 21-50%. Это в хороших клиниках. Я не знаю, какие клиники есть там, куда его собираются отослать, если даже в Минске нет нормальной клиники. Як змите распринял присудь? Поспели вы хотя бы несколькими словами перекинуть? Я единственное, что только что мы успели, ну, переглянуться, естественно. Парень стоял нормально, он ожидал. Он мне уже стихне писал, что 3-3,5 года они ему явно дадут. Потому что, судя по тому, как разворачивалось обвинение, что говорили, как разворачивался суд, что абсолютно то, что сказала адвокат, то, что он сказал, что он невиновен, никого это не волновало. Шли по какой-то общей схеме, общей канве, и к этому мы и пришли. А что может поуплывать на влады Беларуси, что может поуплывать на судовую систему, каб гэты присуд не был признан дейным, каб вашего сына вызволили за кратов? Вы знаете, да, здесь все нужно менять. Тогда будет нормально работать законодательство и все прочее. Ваш сын фактически не занимался политикой, не был сябром никаких политических рухов. Вы понимаете, и вы так само выглядите, что, напевно, никак не были связаны с политикой. Абсолютно, на нас это свалилось. Вы а как изменило вот это все ваше житие теперь? Абсолютно сменилось, понимаете? То есть я втягиваюсь в то, чего, в общем-то, никогда не касалась, может быть, даже и не хотела этого касаться, потому что я всегда считала, что политические вещи, они, в общем-то, не всегда делаются честными способами. Вот. А теперь вижу, что нас это тронуло, нас это затронуло, нас это втянуло. Я невольно втягиваюсь тоже в это. Понимаю, что я сейчас должна втянуться обязательно, чтобы вытащить просто своего сына из этой ситуации. Вас теперь подтримливая, кто будет досылать листы из метро за краты? Те, вы знаете, людей, какие солидарны с ним? Вы знаете, за этот период оказалось, что мало того, что у меня друзья, с которыми я дружу еще со школьной скамьи, они меня поддерживают. У Димы есть девушка, которая тоже его поддерживает и меня поддерживает. Это моя пара. У меня сестра, у меня племянница. То есть те люди, которые родственники, которые стали родственными душами. И плюс ко всему познакомилась с мамами, у которых сыновья оказались в такой ситуации. И мы уже с ними ближе, чем родственники. И когда я писала ходатайство для своего сына о том, что, в общем-то, кто он есть и что он есть, какой семьи, какими у него увлечения, что он собирается в этой жизни сделать, чего он собирается добиться. Его подписали очень многие люди, то есть около 70 человек из нашего окружения, моей работы, с его друзей, которые поддержали и просили, чтобы суд все-таки был справедливым. К сожалению, никто не прислушивался к этим людям, как и ко мне. Моим бумагам, которые я писала в прокуратуру, и где мне отвечали, приписывая себе все деяния, то есть что они вызвали, отвезли его, и их инициатива была отвезти его на анализы, их инициатива была пригласить консультанта. Хотя я еще попросила, чтобы консультанта пригласили по результатам действия тех, которые они с ним сделали. Выполнили рекомендации консультанта или нет? Могу сказать, что не выполнили. И сейчас считают, что у него состояние здоровья хорошее, хотя остался очаг, в общем-то, инфекции. Горло у него все еще болит, я ему передаю лекарства. Считается, что он совершенно здоров и готов принять все наказание в полной мере. Но я сказала, что это рулетка. Лучше бы они вынесли ему то, что они хотят сделать рулеткой. Спадарня Клавдия Капвлати, пермахшимостью из метра, почуть хвали Радио Свобода, почуть наш эфир. И что бы вы ему сказали? Вы не имели махшимости звернуться до его в зале суду, а что бы вы ему сказали, как он теперь мог вас чуть? Я ему написала это раньше. Я ему сказала: сын, я испытываю чувство гордости за тебя, что ты остался за кратами в клетке, которые тебя посадили, с замком, как зверёныша, остался человеком.